Глава 34. Еще один шанс. «Ты с ним больше общаешься? Лучше понимаешь?» Неспешно проговорил я, когда мы с Гошей снова сели к нему в машину. «Что он нес? Про космос и древности. История свыше 200 лет уже двусмысленна и многогранна по большому счету. Я это уже говорил и повторю сейчас. Никто не примет ни доказательств, ни даже теории по этому вопросу». «Ты много хочешь». Гоша тяжело вздохнул. «Нам сейчас придется посетить одного старого знакомого Ефимыча. Напомнить о связях и долгах. А про все эти теории? Смотри сквозь пальцы. Сам же понимаешь, что недоказуемо. Старик верит, и ладно. Доказательств он до сих пор не представил. Как и ответов на вопросы о том, откуда у него взялась эта его сила. Есть и есть. Хочет он мир? И хочет. Нам платят. Все. Точка. Не надо копаться во всем этом». «Рано или поздно придется», — заметил я мрачно. «Но книгу мы просрали?» «Просрали», — согласился Гоша. «Не вижу в этом глобальной проблемы. Во всяком случае, проблемы больше, чем встреча с тем типом. Я уверен, что и у него есть способности. Нельзя за секунду скрыться, замаскироваться, раствориться в толпе. Да что угодно сделать за секунду нельзя. Если только он не гений маскировки, уровня спецструктур. Он обычный псих, по-моему», — ответил я. «Будь он спецом, он бы себя так не вел». «Ты не знаешь еще, какие психи там попадаются», — заявил Гоша. «С одним ты сейчас познакомишься». «Так куда мы едем?» «Не очень далеко. Тут у него дача, он отдыхает. На земле старорусской», — фыркнул он. «Отдыхать некогда, сам понимаешь». «На одном кофе я долго не протяну», — пожаловался я. «Если повезет, он тебя и накормит. Тебе же переговоры вести». «Мне», — разочарованно протянул я. «Привыкай к темпу работы. Если не сможешь, если не справишься, Ефимыч тебя на свалку отправит». «Истории?» — отшутился я. «Ядерных отходов. Живым еще, чтобы тебя там до костного мозга разъело». «Злой ты?» Я отвернулся к окошку. Мимо проносились заброшенные поля. Новая четырехполосная дорога разрубала пополам старые деревни, лишая жителей возможности безопасно перебраться на другую сторону. «И долго нам ехать?» «Нет, не очень». Начал щелкать поворотник, и автомобиль нырнул с насыпи в сторону широко раскинувшегося поселка. «Только не удивляйся!» «Тому, что здесь есть дача?» «Нет, этому». Гоша показал в сторону от поселка, куда разветвлялась дорога. Там, на пологом холме, стоял приличных размеров одноэтажный белый дом под кофейного цвета крышей. Приличные размеры позволяли расположить гараж на три машины, отдельное крыло для прислуги и жилую часть. Это удалось рассмотреть сразу, как только мы подъехали. «У него нет забора?» – удивился я. «Ему не нужно. С его коллекцией. Виктор Иванович!» Он высунулся из окна, заприметив на веранде мужчину возраста едва ли младше, чем был Ефимыч. «А-а-а!» — воскликнул тот, сперва тяжело поднявшись и приблизившись к ограждению. «Игорь, здравствуй! Ты не один?» «Со мной компаньон!» — прокричал Гоша. Остановил машину и вышел первым. Виктор Иванович перегнулся через перила и я увидел карабин в его руках. «Новичок у Ефимыча!» «Рад, очень рад!» — услышал я и поспешил выйти и поздороваться. «Как звать?» «Андрей», — представился я. «Хорошее ружье». «Отечественное?» Тут же гордо проговорил Виктор Иваныч. «Не какие-то там итальяшки. Стрелять не перестрелять. Если что, у меня приличная коллекция». «И забор не нужен», — улыбнулся я, заметив, что хозяин, несмотря на наличие ружья, выглядит довольно приветливо. «Из-за него не видно, в кого стрелять», — последовал ответ. «С чем пожаловали?» «Есть одна просьба», — начал Гоша. «Помощь нам нужна, как всегда». «Как всегда», — покачал головой Виктор Иваныч. «Я не могу так часто трепать своих бывших подчиненных. Это слишком. Ладно бы через пару недель подошли, вопросов бы не было. Но так сразу?» «Так это через вас Гоша смотрит всякое», — спросил я, покосившись на напарника. «И материалы с камер, и все остальное». «Так это тебя он смотрел пару дней назад», — ответил хозяин роскошной дачи. «Гоняешь ты как черт. Твоя машина?» «Подруги». «Хорошая машина. То есть подруга», — усмехнулся Виктор Иваныч. «Просьба, значит». Он еще раз оценивающе посмотрел на меня. «Учитывая, что это просишь ты, помогу. Какой русский быстрой езды не любит? Ценю, ценю. Может, ты еще и стреляешь хорошо?» «Вот в этом деле пока только учусь», — вежливо ответил я. «Но не откажусь еще от одного шанса попрактиковаться и ознакомиться с вашей коллекцией». «Сразу же, как только получу ваш запрос». Добродушный старик уже и телефон из кармана вытащил. «Записи из парка, возле смотровой. Вчера, вечер, примерно около 6-7, оценил Гоша. «Там был один странный тип, которого нам надо отыскать». «Опасен? Может, попросить кого помочь?» — забеспокоился Виктор Иваныч. «Не стоит. Нам бы его найти просто, узнать, что о нем, а дальше сами разберемся». «Никакого криминала?» «Полагаю, что его просто не существует. А если его не существует, так и нет криминала», — ответил Гоша. «Что ж...» Ружье вновь приложилось к плечу, а телефон к уху, и Виктор Иваныч повторил запрос в трубку. «Ну и чего, что заняты? Я не так много прошу, товарищ майор, чтобы вы со мной так разговаривали. Если хотите, то я это дело могу выше передать. И тогда получите по шапке так, что погоны слетят!» Загремел он. «А вот то-то же! То-то же! Все как всегда. Мне в почту будьте добры!» Он нажал на дисплей так, точно хотел продавить его пальцем, а потом убрал телефон в карман. «А пока ждем, может, чаю?» «Не откажусь», — пустой желудок давал о себе знать. «Идемте, идемте», — радушно зазывал хозяин. «Если не секрет, чем занимаетесь, молодой гонщик?» «Книги пишу», — сразу же ответил я. «О-о-о!» — восхитился Виктор Иваныч. «И как?» «Далеки от реальности», — проговорил я, думая о прежних боевиках, в которых даже простые драки выглядели до жути фантастично. «Про космос?» — не понял моей иронии старик. «Нет, выдумываю всякое». «Пришлось на землю опустить», — хохотнул Гоша. «Да ну!» — обернулся хозяин дачи. Ни разу не стрелял, а писал об этом? Дедуктивный метод у вас прекрасно работает. Быстро, ответил я. Ну, хоть на язык остер. Пойдем, пойдем. Нечего на улице стоять. Виктор Иванович почти что впихнул нас обоих к себе в дом. «Располагайтесь! Друзья Игоря – мои друзья. А ваш человек тот, что жутко подозрительный, что он натворил?» «Он украл одну вещицу с выставки», – сказал Гоша. «Книгу историческую, редкую и ценную. Хитрый грабитель», добавил я, невзирая на выпады Гоши, который за спиной у Виктора Ивановича делал мне знаки остановиться. «Историю расхищать грешно», — подсокал языком хозяин дачи. «Ира, гости пришли!» — крикнул он, проводя нас мимо кухни. «Но если вы ее намерены сохранить и восстановить справедливость...» Он опустил ружье прикладом в пол. «То вам точно нужен второй шанс!»